и предложил свои услуги. Его краткая речь произвела столь сильное впечатление на мистера Куля, что, отбросив яйцо и не дослушав последнего курса баранов, он воскликнул: «Вы тоже великий человек! Алло! Вы будете моим гидом по Европе! Издержки и прочее! Алло! Представьте смету!» Откланившись, мы вышли. Глубокая пропасть лежала между сегодняшним днем и вчерашним. Все утерявший, я уже не принял мистера Куля за черт, несмотря на его подозрительные ноги, кнопки и проект. Но все же он показался мне чрезмерно отвратительным и более опасным, нежели булочница или испанец. Я сказал об этом учителю. Хуренито согласился со мной. Ну, конечно, он отменно гнусен. Но я, руководствуясь при выборе учеников не реакцией на них моего раздражительного пищевода, а степенью их полезности для дела. Чтобы ты понял, какая сила скрыта в этом человеке. Мы проведем с ним 3 ближайших дня. Смотри и учись. Это гораздо поучительнее, чем все видения ада твоих добродетельных постников. Учитель, как всегда ты был прав. Что все костры святого Игнация, что весь духовный огонь Зосимы по сравнению с этими 3 днями, где главные роли играли часовая стрелка и маленькая синяя книжка в боковом кармане мистера Куля. Они прошли, быстрые и неумолимые, воспоминания о них напоминают ленту кинематографа. Вторник. В 1:00 позавтракав, мистер Куль едет на выставку. Среди других его внимание останавливают кубистические натюрморты молодого художника Доро. 2 чашки, огурец и качан, разложенные по плоскостям. Хуренито объясняет. Мистер Куль явно возмущен. Это грубый материализм. Алло? Безнравственность. Падение духа. Я понимаю, огурец в руках Мадонны, одухотворенный огурец. Но вы говорите, форма? Алло, растление? Покупаю. Понимает чековую книжку банка. Скупает у содержателя галереи все полотна Доро. 3:00. Сияющий художник привозит мистеру Кулю свои картины. 28 штук. Снова чек. Засим немедленно на глазах у Доро 2 грума-негра режут картины на мелкие кусочки. Алло, молодой человек, вы должны оставить искусство. Вот это прекрасно и нравственно, показывает на 6 белесоватых дев под кипарисами. Это не Доро, а как его? Хуренито подсказывает: Морис Дени. На деньги, полученные от меня, купите небольшой посудный магазин или займитесь продажей моих патентованных автоматов. Алло? Возражения бесполезны. Все, что вы будете делать, я буду скупать через моих агентов и немедленно уничтожать. Протестовать? Это моя собственность. Куплена. Что хочу, то и делаю. Доллар, мой друг, высшая сила. Доллар и Библия. 17:00. Сенсационное сообщение в Энтрансижан. Молодой художник Доро повесился. Причины неизвестны. 18:00 Хуренито по поручению мистера Куля заказывает надгробный венок с надписью «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». В среду мистер Куль решает заняться политикой. Из утренней газеты он узнает, что в Медоне под Парижем рабочие обойной фабрики дружно бастуют уже 2 недели, требуя уменьшения на 1 час рабочего дня. Заботы низших слоев населения о грубо материальных интересах и пренебрежение к миру духовному всегда возмущали мистера Куля. В 11 часов утра у него агенты частного сыска с исчерпывающими данными о 4 членах стачечного комитета. Получив указания, они приступают к работе. Пьера Гранье, алкоголика, незнакомцы приглашают в бар. К 5 часам после дюжины пеконов он валяется мертвецки пьяный в кладовой. У Бидо дочка больна чахоткой, любимица семьи. Предложение ехать на юг. 1/4 часа испытания и чек из той же синенькой книжки. С поездом 8:20. Бедо уезжает в Ниццу. Старичка Бедье запугивают фотографиями тюрьмы, какими-то перехваченными приказами и нарочно на сей раз нацепленными орденами одного из агентов конторы. Он убегает в Париж к своему племяннику. Остается лис. Не пьет, денег не берет, орденов не боится. 3 часа долгое совещание в кабинете у мистера Куля. Агенты требуют двойной оплаты. Снова книжка. 7 часов собрание забастовщиков. Выясняется, что 3 главаря бежали, 4-й — лис — в тюрьме. Под его тюфяком нашли $1000, происхождение которых он объяснить не мог. Вор! Подкупили! Долой! Представитель хозяина, старый приказчик, услужливо объясняет. Станьте на работу, и никакого наказания не будет. Общее ликование. Стачка кончена. Мистер Куль заказывает памятную доску —